Глава 21. 5 минут в новом году. Холод подъезда после уютной кухни ударил по голым ногам. Я закуталась в широкие рукава куртки Валерия, пахнущие им и утренним кофе. Кирилл стоял, не глядя на меня. Казалось, весь его гнев выгорел, оставив пепелище. Я пришел извиниться. Выдавил он, глядя куда-то в стену. Вчера был неправ. Говорил гадости. Я молчала, давая ему собраться с мыслями. Просто когда я увидел, как ты с ним на прогулке, как ты смотришь, я понял, что проиграл, даже не начав. Он, наконец, поднял на меня глаза. В них была та самая детская незащищенная боль. И мне стало страшно, что ты уйдешь в этот его мир, и я останусь здесь один, со своим фингалом, с самокатом и... И вообще... Кирилл, тихо начала я. Я никуда не ухожу в мир. Я просто иду вперед. И ты можешь идти вперед. Не рядом со мной, а рядом с кем-то своим. Ты же хороший парень. Тебе не нужно за мной бегать. Тебе нужно найти того, кто будет бежать тебе навстречу. Он сглотнул, кивнул. Потом неожиданно фыркнул. «Богатый, кстати, твой Дед Мороз. Уборщицу видел в лифте. Говорит, он полэтажа в этом доме скупил под офисы. Не клиент, а хозяин». Эта новость была как удар под дых. Но не от осознания его богатства, а от осознания, какую скромную, почти аскетичную жизнь он вел рядом со мной. Никакой показухи. «Это ничего не меняет?» Честно сказала я. Для меня он тот, кто покупает шкафы, гуляет с собакой и учится заново свистеть по утрам. Кирилл смотрел на меня, и в его взгляде медленно проступало понимание. Не приятие, а понимание. Он видел, что я говорю правду. Ладно. Он оттолкнулся от стены. Тогда счастье вам, правда? И тебе, Кирилл. Спасибо за все. И за пирожки особенно. Мы улыбнулись, хотя ему это было не просто по разным причинам. Я обняла его, и Кирилл ответил объятиями. Кажется, это было начало нового этапа нашего знакомства. Дружбы. Он кивнул, развернулся и пошел к лифту. Его плечи были уже не сгорблены, а просто опущены. Он уходил, чтобы начать свою жизнь. Без меня. И это было правильно. Я потянула на себя тяжелую дверь, чтобы вернуться в тепло, и почти столкнулась с соседкой. Той самой, с синими волосами и диджериду. Она выходила, закутанная в яркую шаль, с авоськой, из которой торчала буханка хлеба. «Ой, девочка, прости, не помешала?» Она озабоченно посмотрела на мое лицо, еще хранившее следы серьезного разговора. «Нет, нет, все хорошо». Поспешно улыбнулась я. «А я вот за хлебушком», — сообщила она, как будто это было важным государственным делом. «Первый в году, чтобы весь год сытым был». Она внимательно, по-бабушкински прищуренно, посмотрела на меня, потом кивнула в сторону удаляющейся к лифту фигуры Кирилла. «Развязала узелок-то?» Я лишь кивнула, не зная, что сказать. «И правильно. Узелки всякие развязывать надо в начале пути. Если хотя бы одну пуговицу застегнешь неправильно, как следует уже не застегнешься». Она поправила шаль и уже собиралась выйти, но обернулась еще раз. Ее глаза, умные и добрые, блеснули. «А ты запомни, милая, настоящая любовь, она не в том, чтобы друг для друга мир менять, а в том, чтобы свои миры ключиком друг другу вручить. Чтобы можно было зайти, когда холодно, или просто потому, что соскучился. Поздравляю, девочка. С Новым годом. И с новым ключиком». Она вышла на улицу, оставив за собой легкий запах лаванды и тишину, наполненную новым смыслом. Я вернулась в квартиру. Дверь закрылась, мягко щелкнув, будто и вправду запирая прошлое на ключ. Валерий стоял посреди кухни с двумя кружками в руках. Ричард вопросительно вилял хвостом у его ног, то ли понимая, что его новая хозяйка имела тяжелый разговор у подъезда, то ли тупо возмущаясь, почему она ходила гулять без него. «Всё в порядке?» — спросил мой будущий муж. И в его голосе не было ревности, только забота. Я посмотрела на него, на этого взрослого человека, который вручил мне ключ от своего тихого, упорядоченного мира, и осторожно взял ключ от моего юношеского, вздорного, хаотичного, полного сюрпризов. Теперь да. Я улыбнулась, чувствуя, как последний камень с души падает на пол, освобождая место для чего-то легкого и прочного. Совсем. Валерий протянул мне кружку с дымящимся чаем. Я взяла ее, и наши пальцы снова встретились. «Знаешь», — сказал он задумчиво, глядя в окно на яркое зимнее солнце. «Я подумал, твоя работа, она тебе нравится?» Я пожала плечами. «Эта работа, она дает возможность встречать интересных людей?» Он усмехнулся. «А если бы была возможность не просто встречать, а помогать им организовывать что-то свое, не ПВЗ, а точку обмена, идей, помощи, того же самого соседского добра. У меня есть пустующее помещение на первом этаже, совсем маленькое, рядом с кофейней». Я замерла с кружкой у губ. Он смотрел на меня, и в его глазах было не предложение покровительства. Было партнерское предложение, доверие. «Ты серьезно?» «Абсолютно. Платят абонементскую плату, ну, как подписка, и могут оставлять свой хлам и забирать чужой. Подумай. А пока...» Он махнул рукой в сторону спальни. «Пока можешь идти на свою смену. Но знай, что вечером тебя будет ждать ужин. И мы. Ричард, слюнявь ее штанину, предлагай». Пёс тут же услужливо тыкнулся мордой мне в колени. Я рассмеялась. В этом смехе было всё. Облегчение, радость, волнение от новой, огромной возможности и абсолютная уверенность в том, что какой бы путь я ни выбрала, я буду идти по нему не одна. Валерий тоже захохотал и прижался носом к моему носу. Ричард залаял. Видимо, щенки золотистых ретриверов смеются именно так. Это было больше, чем доброе утро. Это было начало нового дня, нового года, новой, нашей, общей истории.